По скупым оговоркам троицы полноправных мерков, глава ячейки синдиката был настолько свирепым головорезом, что без всяких суперспособностей резал фриков как котят, и спорить с таким дядей было себе дороже. Сейчас его нет, а ну как и в самом деле появится, все-таки про наемника с кличкой Морж в Нью-Йорке многие слышали. Ты. Внезапно Перс получил сигнал от бойца, следящего через камеры за округой, и нажав кнопку на гарнитуре в ухе, спросил у наблюдателя. Что такое, Перс? Тут какой-то верзила с чемоданами прямиком к нам чешет. Тяжелого оружия вроде не видно, но габаритами тот еще бычар, и рожа реально такая, что нормальный человек гору кирпичей при встрече отложит. Нам сперва намекнуть ему, что здесь посторонним не рады, или сразу в расход пустить? Ни в коем случае. Пропускайте и не лезьте, это свой. Поняв, кто вернулся в родные пенаты, Перс довольно усмехнулся и, повернувшись к своему смуглокожему собеседнику, насмешливо сказал: «Ты вроде как жаждал пообщаться с нашим начальником, что же, сейчас у тебя будет такая возможность. Посмотрим, как ты выскажешь свое недовольство боссу прямо в лицо. Ты думаешь, я совсем идиот и поверю в то, что этот легендарный морж и в самом деле существует?» Издевательски расхохотался в ответ Самир, обозначив пальцами кавычки. «Твоя ложь становится все нелепее с каждой секунд». Внезапно окружившие спорщиков бойцы начали расступаться, и спустя несколько секунд к ним вышел здоровенный бритоголовый мордоворот в черной кожаной куртке и штанах цвета хаки. В каждой руке он держал по большому металлическому кейсу, а за спиной у верзилы висел короткий японский меч в темных ножнах. «И это тот самый морж, которым вы нас все это время пугали». Но появление Биг Босса ничуть не смутило смуглого алжирца, и показательно положив ладонь на торчащую из кобуры рукоять пистолета, он показательно расхохотался. «Нанял какого-то клоуна, чтобы он нас запугал? Колись, Перс, сколько зелени ты отвалил ему за это представление!» Совершенно не обращая внимания на окружающих его головорезов с оружием, бритоголовый громила прошел к спорщикам и поставил свою ношу рядом с бывшим снайпером морской пехоты, который при появлении начальника рефлекторно выполнил воинское приветствие и начал докладывать. «Босс, за время вашего отсутствия действовал согласно полученным инструкциям. Личный состав в количестве 44 человек набран, первичное тестирование проведено, а также выполнено 172 заказ. Да сколько можно придуриваться?» — раздраженно выкрикнул Самир, крайне недовольный тем, что здоровяк, перед которым отчитывался Перс, его полностью игнорировал. «Да не может эта туша быть мор!» Не изменяясь в лице, бритоголовый громила выхватил меч из-за спины и быстро ударил им по горлу смуглокожего алжирца. Причем сделал он это настолько резко, что любитель революции не успел вытащить пистолет из кобуры даже наполовину, а сам удар показался остальным серо-стальной молнией, промелькнувшей в воздухе, после которой голова туарега оторвалась от тела и, сделав кульбит, шлепнулась на бетонный пол. «Ты продолжай!» — подхватив фонтанирующее кровью тело так, чтобы хлещущая из шеи алая жидкость его не запачкала, совершенно спокойный амбал стал аккуратно вытирать лезвие вакидзаси об одежду убитого им головореза. Команда прекращать доклад не поступала. Головорезы, собравшиеся в эту ночь на складе, были далеки от гуманизма, но равнодушие, с которым морж прикончил одного из кандидатов, покоробило даже их, хотя людей так или иначе убивали все присутствующие. Мало кто из новобранцев синдиката мог с абсолютным хладнокровием обезглавить человека, а после невозмутимо слушать отчет, удерживая на весу окровавленный и брызжущий кровью труп. Но Перс был уже более-менее привычен к характеру своего начальника, и сделав вид, что ничего из ряда вон выходящего не произошло, бывший морской пехотинец перешел к неприятной части своего рапорта. «Помимо прочего, мы понесли первые потери, четверо новобранцев убиты, а вагон лежит под капельницей в одном из наших убежищ. Черный хирург, который его осматривал, сказал, что шанс выкарабкаться у него довольно приличный, но в сознание он придет в лучшем случае через неделю и еще минимум месяц будет небоеспособен». «Заказ выполнили?» «Нет, с этого и надо было начинать». Очистив клинок, бритоголовый здоровяк отпустил мертвое тело, и труп Самира шлепнулся в скопившуюся под ним лужу крови. «Еще что-то есть? Личный состав ждет возможности себя проявить». После этих слов глава ячейки синдиката пристально оглядел собравшихся, заставив их слегка понервничать, хотя у каждого из собравшихся было при себе огнестрельное оружие, а бритоголовый здоровяк держал на виду лишь короткий японский меч. Что-то подсказывало наемникам, что в случае схватки это им не сильно поможет. «Поработать хотят, «Значит, это хорошо». Сняв со спины ножны, Морж вложил в них клинок и указал им на мертвого алжирца. «Для начала уберите этот мусор, а после приготовьтесь к душевному разговору с начальством. Буду узнавать, кто чем дышит. Киви, проследи, чтобы без эксцессов». Молодой боец группировки, который с момента появления Моржа ухмылялся и всем своим видом демонстрировал окружающим, что именно этого он и ждал, молча кивнул и, достав из разгрузки большой черный мешок, подозвал к себе пару крепких ребят, что начали возиться с трупом. «А к тебе, Перс, у меня есть ряд вопросов. Ну, вашу мать, стоило только на пару месяцев оставить этих дятлов без присмотра, как они тут же вляпались в дерьмо по самые уши. Ну что непонятного во фразе «выполнять заказы только если уверены, что осилите»? Какого хра они к фрикам с голыми жопами-то полезли? Сидя в своем кабинете, смотрю видеозапись с нагрудной камеры бывшего службиста, на которой огромная зеленая ящерица в обрывках лабораторного халата разносит сквад бойцов, что безрезультатно палят по твари из штурмовых винтовок. Вагона тут, как говорится, смерть посрать отпустила. С учетом того, что чешую врага даже винтовочный патрон при прямых попаданиях с 10 шагов берет через раз, а скачет эта зеленая зверюга хлеще любого кузнечика и когтями пробивает легкие бронежилеты на вылет. То, что бурят выжил, уже небывалое везение, а то, что полицейские сирены спугнули монстра и бывший службист, будучи тяжело раненым, добрался до нас на своих двоих, избежав при этом встречи с копами, можно смело считать чудом, сродни второму пришествию Иисуса. Значит, он взял тот заказ на Курта Коннорса. Вот печенкой чуял, что к этому докторишке с наскоку лезть не стоит, не бывает простых и легких заказов с настолько большой оплатой. А вот вагон, видимо, решил рискнуть и в итоге столкнулся с огромной прямоходящей, человекоподобной рептилией, обладающей прочной чешуей, сверхчеловеческими рефлексами, гигантской физической силой и бешеной регенерацией до кучи. В первые минуты один из бойцов синдиката пальнул по монстру из подствольного гранатомета, и тот прикрылся рукой, которую порвало просто в тряпки. Но уже к концу схватки культя полностью восстановилась и превратилась в приличных размеров когтистую лапу. Этих регенераторов в Нью-Йорке реально как собак нерезанных. Карбонадия на всех не напасешься. Кто заказчик, ты уже выяснил. Работу в любом случае выполнять придется, раз подписались, но если клиент не слишком серьезный, то можно будет чутко потянуть время и собрать больше инфы об этой зеленой твари. Пятерых бойцов мы уже потеряли, причем четверо из них 200-е, и дополнительное время на подготовку точно лишним не будет. Информатор говорит, что это кто-то из прошлых жертв этой зверюги. Ящер появился в Нью-Йорке около 3-4 месяцев назад, и с тех пор он периодически устраивает потасовки с полицией, которые раньше заканчивались появлением Человека-паука. Неопределенно пожал плечами Перс, сидящий напротив. Но с тех пор, как дружелюбного соседа убили, остановить буйство твари просто некому, пистолеты и дробовики полицейских патрульных чешую монстра не пробивают, спецназ с тяжелым вооружением они подогнать не успевают, а ЩАИТ в последнее время вообще затих и занимается какими-то своими делами. «А сам что думаешь, за голову твари платит Аскарп», — уверенно заявил бывший снайпер. «У случайной жертвы просто нет столько денег, чтобы оплатить наши услуги. А эта контора не только охотно прибегает к услугам наемников, но и имеет кровную заинтересованность в смерти чудовища. Некоторое время назад ящер пытался распылить какой-то газ с вершины их небоскреба, что привело к огромным репутационным потерям и, как следствие, к крупным убыткам. Как-никак корпорация занимается производством высокотехнологичного оружия, и если она не может себя защитить, потенциальных инвесторов это не слишком радует. И что они думают после первого провала? Если настолько крупный игрок нас нанял, придется действовать быстро, но все же стоит узнать реакцию нанимателя на разгром группы вагона. Информатор уточнил, продолжаем ли мы работу или заказчику стоит искать другого исполнителя. Я ответил, что контракт в любом случае будет закрыт, но его выполнение займет больше времени. У нас есть еще неделя, чтобы убить Коннорса, который вернулся домой и продолжает преподавать в университете. Судя по всему, широкая общественность не в курсе про его внутреннего зверя. Да, глава ячейки из Перса откровенно никакой, но при этом заместитель и правая рука он просто шикарный. Вместо того, чтобы слать бойцов на убой, мужик быстро собрал всю нужную информацию по проблемному заказу, выбил из нанимателя отсрочку и обозначил местоположение цели, облегчая ее устранение. Не душман, конечно, который клиента еще и приплатить бы заставил за внезапно возросшую сложность задачи, но для бывшего армейского сержанта, у которого еще и проблемы с личным составом присутствовали, весьма недурно. Перевожу взгляд на ноутбук, на котором застыло изображение огромной чешуйчатой твари. Такую зверюгу в соло валить не вариант. Слишком ловкая, крепкая и живучая. Как запахнет жареным, сбежит, после чего залижет раны и вернется. А синдикату после провала вагона проигрывать крайне нежелательно. Опасно для репутации. Ох и начищу я этому буряту рожу, когда он очухается. А хотя, камеру-то он взять с собой догадался и инфа с нее реально полезна. Ладно, будет 6-7 месяцев пахать на синдикат за половину прошлой ставки, плюс накинем сверху счет за лечение, с огромными процентами. Мда-а, хотел отдохнуть недельку после тяжелого контракта, а тут вы еще на мою задницу геморроя подкинули. Как оставленный за главного, ты лишаешься премии на ближайший месяц. По идее перса винить бессмысленно, но начальственный втык дать надо, иначе расслабиться. Впрочем, судя по виду бывшего морпеха, он не слишком расстроен полученным наказанием. Видать, после представления, которое я устроил перед новичками, решил, что ему могут и чего лишнего за провал откромсать. Согласен, слегка грязновато получилось, но зато довольно доходчиво. После такого каждый новобранец трижды будет думать, прежде чем что-то вякать супротив начальства. Простая, но рабочая схема. Вспомнил свой опыт капитана ГРУ и слегка подправил его под реалии синдиката. За неподчинение командиру даже в войсковых частях могут прибить на месте, что уж говорить о наемниках, которым закон не писан. Причем во всех смыслах не писан, официально мы даже под Женевскую конвенцию не попадаем, потому и в плен никогда не сдаемся, не ждет нас там ничего хорошего. С этим понятно, но что делать с ящером? Заказ Коннорса беру на себя. Времени мало и поэтому попытка у нас будет лишь одна. На этот раз охотничью партию я возглавлю лично. Как говорится, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Часть 47. Она же про сафари. Профессор Коннорс, вы опять меня обманули и остались на ночь. Оторвавшись от микроскопа, однорукий мужчина посмотрел на свою светловолосую ассистентку, что стояла у входа в лабораторию с рюкзаком за плечами и обеспокоенно смотрела на биолога, который в очередной раз так увлекся своей работой, что совершенно перестал следить за временем и засиделся до глубокой ночи. «Прости, Гвен, но когда дело касается науки, я ничего не могу с собой поделать. Кстати, а что ты тут делаешь в столь позднее время? Капитан Стейси в курсе, что его дочь. Не пытайтесь перевести тему, профессор. Если вы опять будете пренебрегать отдыхом, то я обо всем расскажу миссис Коннорс». Попытка съехать с проблемной темы была жестко пресечена в зародыше, и девушка погрозила однорукому ученому своим телефоном. То, что она уехала с Билли на неделю к своим родственникам, не дает вам права нарушать режим труда и отдыха. Сдаюсь. Перед столь тяжелой артиллерией Курт поднял руку, признавая свое поражение. Дай мне пару минут на сохранение образцов, и я вызову такси до дома. После того, как Питер исчез на пару с Человеком-пауком, рассеянный и частенько увлекающийся ученый был вынужден взять себе нового ассистента, которым стала Гвен Стейси, молодая студентка с кафедры биологии, по совместительству являющаяся подругой исчезнувшего Паркера и дочерью капитана полицейского департамента Нью-Йорка. И хотя появление второй пары рук сильно облегчило работу заслуженного деятеля науки, после появления блондинки Коннорс стал с тоской вспоминать дни, когда он работал в паре с молодым фотографом. При всех своих недостатках, в виде частых опозданий на лекции и постоянных отлучках, Питер являлся крайне одаренным студентом, обладал поистине выдающимся умом и прекрасно понимал все тонкости исследовательского процесса. А Стейси, Гвен была довольно умной девушкой, но похвастать таким же высоким уровнем интеллекта или жаждой познания, как у ее предшественника, она все же не могла. И что было самым скверным, дочь капитана полиции моментально спелась с женой Коннорса, после чего стала постоянно закладывать профессора его дрожайшей супруге, которая была не слишком рада постоянным засиживаниям своего любимого мужа в институтской лаборатории. Однорукий ученый не хотел расстраивать Марту, которая подарила ему чудесного сына и осталась со своим любимым даже после того, как узнала, что Курт в любой момент может превратиться в злобного ящера. Но работу над сывороткой регенерации следовало продолжить, если не для того, чтобы довести ее до ума, то хотя бы для того, чтобы сам Коннорс перестал при любом сильном стрессе превращаться в чешуйчатое чудовище. Мужчина пользовался любой возможностью, чтобы поработать над генетической структурой своего творения, и когда его жена с ребенком уехали на целую неделю, бывший хирург всерьез рассчитывал безвылазно просидеть в лаборатории все это время. Но Марта хорошо знала повадки своего мужа и попросила Гвен проследить за тем, чтобы профессор не забывал о такой важной вещи, как своевременный отдых, к чему Стейси подошла со всей ответственностью. «А Питер меня бы никогда так не подставил, скорее наоборот, помог бы разобраться в генетической структуре сыворотки. Интересно, он жив или до них с паучком кто-то все же добрался?» Попрощавшись со своей ассистенткой, однорукий мужчина уселся в такси и, продиктовав адрес сидящему за рулем бородатому арабу, уставился в окно невидящим взглядом. Все-таки хорошо, что Марта с Билли уехали из города, а то в последнее время в Нью-Йорке происходит черти что, и чем только полиция с мстителями занимаются. Нет, надо все-таки переезжать из этого города в местечко поспокойнее. Еще и организованная преступность в последнее время разошлась не на шутку. Раньше бандиты только между собой воевали, а теперь их разборки даже до случайных людей добираться стали. Несколько дней назад, когда Коннорс пытался срезать путь до дома через переулки, он столкнулся с отрядом хорошо вооруженных головорезов, которые при виде инвалида без лишних слов направили оружие в его сторону и попытались убить однорукого мужчину. В то, что эти люди целенаправленно охотились за его головой, ученый попросту не верил. Про истинную личность ящера знали только самые близкие Курту люди да Человек-паук, а врагов в научной среде у бывшего армейского хирурга попросту не было, ведь все свои открытия на поприще генетики ученый публиковал в открытый доступ, не стремясь за большими грантами и не переходя дорогу влиятельным людям. Но головорезы были настроены серьезно, и получив несколько пуль в грудь, однорукий инвалид рухнул на грязный асфальт, а поднялся с него уже чешуйчатый монстр. Когда на первый план выходила чудовищная рептилия, сознание Коннорса засыпало, и что случилось с нападавшими, ученый не помнил, но зная свирепый характер своего альтер-эго, он был уверен, что никто из бандитов живым не ушел. Когда дело касалось сохранения собственной шкуры, ярость свирепой твари росла в геометрической прогрессии, и ящер не успокаивался, пока не убивал всех, кто представлял для него угрозу. «Похоже, впереди ведутся ремонтные работы», — внезапно подал голос бородатый таксист, указывая на пару мужчин в форме дорожных рабочих, что расставляли оранжевые конусы на дороге. «Свернем на центральную улицу, или лучше в объезд, давай через туннель», — устало махнул рукой утомленный ученый, у которого в мыслях уже была горячая ванна и теплая постель. «На Бродвее в это время всегда пробки, а через подземку мы быстро проскочим». Стоило только ярко-желтому такси свернуть на соседнюю улицу, дорожные рабочие моментально собрали все дорожные конусы и устремились в ближайший переулок, где их уже ждал неприметный фургон. Как только ремонтники забежали в проход между домами, они стали срывать с себя ярко-кислотные куртки, под которыми обнаружились бронежилеты, разгрузки со сменными магазинами и прочие снаряжения, присущие военным людям, но малополезное при ремонте асфальтированного покрытия. А водитель автомобиля, получив утвердительный кивок от одного из своих подельников, активировал гарнитуру в ухе и тихо сказал: «Артист 2 на связи. Маскарад сработал, ящерка едет прямиком к вам». «Вас понял, Артист 2. Сбрасывайте шкуры и отходите ко второй точке». «Принято, принято». Убедившись, что цель движется согласно маршруту, поворачиваюсь к сидящим в микроавтобусе бойцам. Ребята стараются не подавать виду, но от них отчетливо чувствуется легкая нервозность. Оно и понятно, не привыкли как-то местные, что фриков можно валить пулей в голову, а мы мало того, что лезем на здоровенную и смертельно опасную зверюгу, так цель еще и отряд бойцов один раз смогла всухую размотать. Но это нормально. Совсем страха не испытывает либо псих, либо труп. Привыкнут. Киви Вон, который сейчас сидит за рулем микроавтобуса, тоже в первый раз при виде вампирской горгульи чуть в штаны не наложил. Но когда я сказал, что мы идем охотиться на чудовище, перебившее отряд вагона, малец даже бровью не повел и только спросил, какой калибр нам понадобится для охоты. «Растет, готовность 2 минуты». После этих слов новобранцы синдиката начинают проверять оружие и маркировку патронов в магазинах, зная, что обычные пули чешую ящера берут крайне неохотно. Я прикупил на черном рынке целый контейнер с бронебойными боеприпасами разных калибров и вооружил часть отряда охотников на крупную дичь ручными пулеметами из своих личных запасов. Тварь надо валить с гарантией, и дополнительная огневая мощь лишней точно не будет. Ящер, тварь шустрая, но если накрыть область плотным огнем, то никуда он от нас не денется. В теории, карбонадиевые пули, которыми заряжен мой новый крупнокалиберный револьвер с кодовым названием «Вещица младшая», отнюдь не панацея. А точнее, регенерацию монстра его пули скорее всего подавит, но вот остальные суперспособности в виде гигантской силы, приличной скорости и прочной чешуи, у ящера никуда не денутся, и нашей главной задачей будет не дать их реализовать. Главное, чтобы бойцы не струхнули и чудо-сплав не подвел. Следуя примеру подчиненных, проверяю наручный ракетомет с огнеметом и пару раз прыгаю на месте, проверяя, как работают сервоприводы моей брони. Приятно все-таки вернуться к собственной снаряге. У Стрейкера амуниция была хоть и приличного качества, но все-таки массовой штамповки, а наемники моего уровня, как правило, предпочитают персональную подгонку экипировки. Все же мы не солдаты регулярной армии, а высококлассные специалисты. Шеф-объект в зоне видимости. После того, как такси Коннорса показалось перед нами, Киви выждал несколько секунд, чтобы не спугнуть ученого, а затем завел движок и пристроился в хвост цели. Вплотную с ним движется еще несколько гражданских автомобилей, перекрыть дорогу незаметно для них вряд ли получится. Значит, будет парой трупов больше. Нажимаю на кнопку в шлеме и тихо командую: блокируйте дорогу. Где-то далеко впереди несколько машин перекрыли подземный туннель, в который направлялась машина с одноруким, но в этот раз, беспротезным инвалидом. План устранения ящера был из разряда просто, как лом и так же надежно. Завести Коннорса в подземный туннель, в котором из-за позднего времени должно быть мало свидетелей, а после заблокировать путь и расхрочить машину в два десятка стволов. Если зеленая тварь переживет обстрел и вылезет познакомиться, дать ей карбонадиевую пилюлю и прописать успокоительного из нескольких многозарядных гранатометов, припасенных как раз на такой случай. Бежать в замкнутом пространстве чешуйчатому монстру просто некуда, укрыться в прямом как стрела тоннеле негде, а у нас помимо двух групп ликвидации в десяток бойцов каждая, есть еще и пара отрядов прикрытия по 5 человек. В задачи последних входит создание оцепления вокруг тоннелей, а также они должны задержать рвущегося наружу ящера и не пропустить под землю полицию Нью-Йорка, если та каким-то чудом успеет среагировать на нашу операцию. Так-то многовато народу задействовано, особенно для убийства одной и не самой опасной твари. Но тут я совмещаю приятное с полезным. Проверяю навыки и координацию бойцов в схватке с фриком, попутно повышая шанс выполнить проблемный заказ. Пока что все идет по плану и чуйка молчит, но выдохнуть можно будет только когда откочерыжим профессору голову и отправим ее заказчику. Въезжаем под свод подземного тоннеля и через 50 метров утыкаемся в небольшую пробку, созданную второй группой ликвидации. Перед такси Коннорса сюда успело заехать еще несколько машин, и теперь нам придется разбираться со свидетелями. Но даже так это привлечет куда меньше внимания, чем стрельба в университете или жилом квартале. Работаем. Как только я отдаю приказ, двери микроавтобуса резко распахиваются настежь, и в считанные мгновения транспорт однорукого инвалида оказывается на прицеле двух десятков стволов. Аллах всемогущий. Сидящий за рулем маджахет сильно охрил при виде такого количества пушек, направленных в сторону его такси, но удивление смуглого мужчины было совсем недолгим. Ничего личного, бородач, только бизнес. В этот вечер ты взял не того пассажира. Огонь. Канонада ослабленных глушителями выстрелов прорезала тишину, и на желтое такси обрушился натуральный свинцовый шквал. Водитель погиб практически мгновенно, чтобы не пробиваться через 1.5 метра металла, которыми был движок машины. Вторая ликвидационная группа зашла цели во фланг, и ливень бронебойных пуль изрешетил невезучего таксиста до состояния фарша в первые же секунды боя. Коннорса также хорошенько зацепило, но однорукий ученый практически сразу же рухнул в проход между сиденьями и быстро пропал из зоны видимости. Стрекот выстрелов эхом отражался от стен подземного туннеля, пока мои бойцы опустошали магазины своих винтовок и коробы пулеметов, превращая желтую машину в искореженный кусок металла. Огонь при этом велся попарно. В то время, когда одна пятерка стреляла, вторая была наготове, и как только у действующих бойцов заканчивались патроны, их сменщики тут же вступали в дело, продолжая обстрелы и давая своим соратникам время на перезарядку. Простая, но рабочая схема подавления противника, с которой были хорошо знакомы все новобранцы синдиката. Да, после того, как мы здесь закончим, стреляных гильз останется просто море. А где злобная зверушка-то? Зря я, что ли, столько бабла и времени в подготовку вбухал. Эрра-а-а. Изрешеченная пулями крыша отлетела в сторону и с громогласным ревом на свет показался тот, ради кого наша дружная компания сюда и заявилась. Рост чуть больше 2 метров, вес примерно 250-300 кило, крупная зеленая чешуя, когти на руках и длинный змеевидный хвост, идущий в комплекте с пастью крупного аллигатора. Как-то не особо внушает, если честно. Да, здоровенная, прямоходящая ящерица. И может, для местных это в самом деле жуткий кошмар, но в зоне отчуждения большая часть мутантов более грозно выглядит. На записях с камеры Коннорс как-то больше страха внушал. Наверное, потому, что у вагона подходящего снаряжения для охоты на эту зверюгу не было. Оп-п-5-ф-ы. Получив несколько пуль в грудак и злобно зашипев, чудовище ловким кульбитом укрылось от обстрела за остатками такси и, подняв над головой искореженные останки машины, попыталось их в нас швырнуть. Однако мини-ракета, которую я выпустил ящеру в грудь, взорвалась достаточно сильно, чтобы отшвырнуть рептилию к стене, после чего бойцы обрушили на оглушенную тварь настоящий ливень свинца, и тот заставил монстра забиться в припадке. Бронебойные пули прошивали тело Коннорса на вылет, оставляя глубокие отметины в стене подземного тоннеля за его спиной, но бешеная регенерация твари делала свое дело, и даже сквозные отверстия затягивались с такой скоростью, что их появление было практически невозможно заметить. Вот только шквальный огонь также работал в полной мере, неважно, насколько ты силен и как быстро ты регенерируешь повреждения. Если тебя ежесекундно фаршируют тучи свинцовых гостинцев из нескольких ручных пулеметов, даже туша весом в пару-тройку центнеров не сможет ступить и шага. Достаю вещицу младшую и, прицелившись в грудь ревущего от боли ящера, брать на прицел голову из-за постоянной тряски было бесполезно, спускаю курок. Лишенный глушителя крупнокалиберный револьвер громыхнул чуть сильнее остальных пушек, но одного попадания оказалось недостаточно, чтобы полностью подавить исцеляющий фактор чешуйчатой твари. Хотя регенерация монстра заметно снизилась, она все же не исчезла полностью и потребовалось еще несколько выстрелов, чтобы Коннорс прекратил восстанавливаться. И как только это случилось, тело покрытого чешуей создания в считанные мгновения превратилось в окровавленное решето. Прекратить огонь. Получив несовместимые с жизнью ранения, ящер стал быстро усыхать и через несколько секунд на окровавленном асфальте лежал изувеченный труп одноруково инвалида. Спрятав револьвер с карбонадиевыми патронами, достаю обычную беретту и делаю контрольный в голову покойника, на что тот никак не реагирует. Готов, даже как-то быстро сдулся, для столь известной твари, суммарно схваткой 5 минут не заняла. Или это я уже привык к тому, что каждый заказ на голову фрика непременно идет через жопу. Впрочем, неважно, цель устранена, заканчиваем работу и валим, пока городские полицаи на наш праздник жизни не завалились. Контейнер. Протягиваю руку одному из бойцов, и он вручает мне металлический ящик, от которого исходит холодный дымок, переносное хранилище для органов, которым порой пользуются охотники за головами из тех, что при деньгах. Пары ударов тесака оказывается достаточно, чтобы перебить шею трупа, и голова Курта Коннорса занимает почетное место в морозильной коробке. Отправлю ее заказчику, как вернемся. Не самая тихая работа, но тем не менее дело сделано. Остался небольшой завершающий штрих. Свидетелей в расход и сматываем удочки. Несколько машин, что заехали в туннель перед такси, не смогли сразу свалить из-за перекрытой дороги, а когда началась пальба, люди испугались и заперлись в своих авто, надеясь, что пронесет. Что же, не пронесло. Камеры в туннеле мы вывели из строя еще до начала работы, а вот с невезучими жителями Большого Яблока приходится разбираться уже после боя. И по правде говоря, их неудача мне только на руку, пока прошедшие боевое крещение новобранцы ходят среди машин, добивая прячущихся в них людей, я внимательно за ними слежу, пытаясь выявить колеблющихся или наоборот, слишком увлекающихся этим делом бойцов. Настоящий мерк всегда сохраняет трезвость рассудка, и не кровожадные маньяки, не бесхребетные трусы, мне в синдикате не нужны. Примечание к части. Гвен Стейси, первая пассия покойного Паркера, https пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца пкни 88 аис в 4 цфц цлап ксмани 1 г пхта аф 1 кипм 30 сбик 6 ец 4 з 1 дк 78 и ксут фил в тутшки з дубль в 1 паф тип 3 нитул вав 9 им дубль в гз пц как у з 1 в ц б 2 д б ц х в б. Курт Коннорс, он же человек, напрочь пренебрегающий техникой безопасности, HTTPS пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца пкни 88 аис в 4 цфц цлап ксмани 1 г пхта аф 1 кипм квайер 5 м 43 н 4 фувлмс 4 аи 68 гбз дабл гдд хакей з дубль в 1 паф пип 3 нитул вав 9 м дубль в гз пц как у зз 1 в цб 2 дб цх в б. Часть 48, она же акварельная, вгрызаюсь зубами в кусок сочного, запеченного на углях мяса и, вот про такую хруню люди и говорят пища богов, кто бы что ни трындел, а шашлык, да еще правильно приготовленный, да еще и почти что на природе, это вещь, нет, даже не так, вещь с большой буквы, Арам, принеси-ка мне еще пару порций этого шедевра кулинарии, и коньяка фирменного бутылочку, такое вкусное мясо грех есть без подходящего напитка, уважаемый, для тебя, все что угодно, прошла уже неделя, как я вернулся в Нью-Йорк и встал во главе образовавшегося синдиката. Пока что мы не стали полноценной группировкой, но всеми силами к этому идем. Заказы выполняются, снаряга обновляется, бойцы набираются опыта, а вагон, который так и не пришел в себя, уверенно идет на поправку. И на этом положительные новости заканчиваются, после чего начинается уже привычная задница. Иметь под своим началом полсотни вооруженных до зубов головорезов не такое уж простое занятие, как может показаться на первый взгляд, даже когда среди них ты самый зубастый и имеешь самые мощные пушки. И дело тут даже невозможной попытки свержения, после увиденного новенькие меня Малиха опасаются и все приказы исполняются в максимально короткие сроки. Однако пока что это все даже близко не стоит с уровнем слаженности и эффективности наемников синдиката. Что, впрочем, было ожидаемо, мы ведь только начали. Тут могут помочь только три вещи. Время, успешное выполнение контрактов и хорошая оплата сделанной работы. Когда до ребят дойдет, что от профессионализма напрямую зависит не только шанс их выживания на очередном заказе, но и размер гонорара, бойцы с мозгами сами жилы рвать начнут. Ну а дураки и ленивые просто подохнут, тут уж ничего не попишешь. Отсев в нашей профессии ведется непрерывно и либо ты держишь планку, либо отправляешься кормить червей. А еще теперь я понимаю, почему душман все время ходил с рожей, будто ему дерьма на лопате дали, работать в одиночку или по указке начальства гораздо проще, чем отвечать за такую прорву народу. А я хоть и был капитаном спецназа ГРУ, но командовал все же отделением, а не целой ротой. Хорошо еще, что часть работы можно свалить на перса, если вовремя давать ему направляющих пинков. Этот морпих большую часть геморроя успешно разруливает самостоятельно. Вот, лучший шашлык в Нью-Йорке. Не успел я закончить с первой порцией, как усатый повар поставил передо мной еще одну тарелку с приготовленным на углях мясом. Сейчас коньяк принесу. Превосходный коньяк, мой брат лично его делает в Америку поставляет. Примерно неделю назад, возвращаясь со сделки по покупке снаряги для новобранцев, я нашел на окраине города заведение Арама, как и многие другие. Этот армянин приехал в Америку в поисках лучшей жизни и чтобы заработать на жизнь решил сделать собственное кафе шашлычную. С учетом кулинарных талантов этого усача, вариант был практически беспроигрышным, но из-за отсутствия нужных связей в криминальной среде и большой конкуренции ресторанного бизнеса Арама быстро вытеснили из центральных районов, а после так вообще прицепилась какая-то шпана из мелкой банды латиносов. Собственно, эти дегенераты и меня грабануть попытались, когда, проходя мимо, я почуял знакомый аромат свежего шашлыка и решил как следует подкрепиться. По итогу нашего задушевного общения в Нью-Йорке стало чуть меньше криминального элемента, населяющие район банды внезапно поняли, что у шашлычной Арамы есть серьезная крыша, а у Маржика появилось местечко, где он может нормально пожрать и обсудить рабочие вопросы без лишних ушей, достаточно только маякнуть владельцу кафе, что в такой-то день из посетителей у него будем только мы. Район тут не самый благополучный, из-за чего камеры на ближайших улицах долго не живут, а я так-то числюсь в международном розыске и лишний раз светить на центральных улицах своей мрачной мордой будет не слишком разумно. Да, Щайте, в последнее время больше занимается проблемами внутри самого себя, но полиция города, ФБР и ЦРУ, никуда не делись, а синдикат сейчас не в том положении, чтобы с кем-то крупным в открытую воевать. Проглотив еще кусочек мяса и налив себе рюмку коньяка, смотрю на часы на своем запястье. Что-то акварелька запаздывает. Как бы не был хорош здешний шашлык, сегодня по плану у меня были проверка и подгонка снаряги перед будущими заказами. Но смурфы не могут сидеть ровно на своих синих жопах и не создавать проблемы окружающим. Через почту, на которую приходят заказы, со мной связалась мистик и предельно прозрачно намекнула, что у нее есть один интересный файлик и либо я веду Рейвен в ЗАГС, либо Даркхолмовна тащит меня к еврейскому прокурору. Утрирую, конечно, но если откинуть словесную мишуру, суть послания окажется примерно такая. Залетели, будь не тахаясь. С одной стороны, это очень хорошие новости, ведь досье на Омегу-1 пока что не легло на стол к Магнета и есть не нулевая вероятность, что не ляжет вообще. Но с другой, принцесса Синежопа явно не за спасибо это делает и в обязательном порядке потребует что-то взамен. И вспоминая ее прошлые просьбы, можно уже сейчас начинать писать завещание. Так, чуйка опять начала слегка дергаться, походу вон та брюнетка в капюшоне и есть замаскированная мутантка. Быстро дорабатываю остатки шашлыка и опрокидываю в себя рюмку с коньяком, надо все сожрать, пока она не умостилась за столиком, а то одна рыжая уже подсела так побазарить и потом холодца на полтос баксов отжала. Морж умный, морж на ошибках учится. Зайдя в придорожную забегаловку, мистик обвела взглядом скудное убранство помещения и едва заметно поморщилась. Задрипанные диванчики, чистая, но старая мебель из стекла, пыльные настолько, что улицу было просто не разглядеть. Одним словом, дешевая, грязная забегаловка, коих в Большом Яблоке существовали сотни. Сперва забитая мусором набережная, теперь вот это. Для профессионального головореза, который берет за свои услуги весьма приличные суммы, Михаил слишком часто выбирает места из разряда «грязная помойка на окраине», хотя он же в международном розыске. Было бы глупо ждать, что мне устроит встречу в элитных заведениях Нью-Йорка. При появлении метаморфа, сидящий за одним из столиков морж кивнул усатому владельцу заведения и тот, повесив на входе табличку с надписью «закрыто», скрылся на кухне, оставляя их с наемником наедине. Кроме хлещущего коньяк бритоголового мордоворота, в зале не было ни одного посетителя. Усевшись напротив, мистик приняла свою истинную форму. О том, что ее перекидывания в чужие облики угрюмого наемника сильно раздражают, синекожая диверсантка не забыла, и так как стараниями угрюмого громилы в заведении не было случайных свидетелей, она решила лишний раз не провоцировать охотника на мутантов, как Омегу-1 с подачи Фроста крестили последователи Ксавьера. Да и самой Рейвен редко выпадала возможность побыть в своем настоящем облике за пределами логова братства. Расслабляешься, жизнь наемника коротка и полна опасностей. Морж развел руками, в которых находились пузатая бутылка коньяка и большая рюмка. Наслаждаюсь ей, пока есть такая возможность. Я вошла в эту забегаловку буквально пару минут назад, а ты уже успел приговорить половину бутылки. Мистик с любопытством посмотрела на здоровяка, который, вопреки количеству выпитого, выглядел совершенно трезвым. Сделанные полковником аугментации повысили твою устойчивость к алкоголю? Не, печень у меня была титановой еще до попадания к Уильяму. Издержки профессии, так сказать. Наполнив рюмку, мужчина поставил ее перед покачавшей головой мистик, а сам сделал хороший глоток прямо из бутылки и громко выдохнул. Хух, не соврал Арам, коньяк и впрямь хороший. Развалившись на старом, потрепанном диване, наемник сделал вид, что он полностью расслаблен, но опытная диверсантка видела, что нормальная рука мужчины находится рядом с пистолетной кобурой, а протез расположен так, чтобы им можно было быстро схватить край стола. Вот только компания меня не слишком радует, акварелька, поэтому давай ближе к телу. Чего ты от меня хочешь? В этот момент Рейвен ступала на тонкий лед. Вопреки посланию, она пришла на эту встречу не для того, чтобы шантажировать моржа. Скорее наоборот, синекожей особе предстояло убедить этого здоровяка впрячься в довольно опасное предприятие и серьезно рискнуть шкурой. И хотя стоявшая на кону награда была более чем солидной, наемник вполне мог послать мутантку в далекие дали. Можешь не верить, но я хочу того же, чего и все женщины на земле, любви, богатства и чтобы окружающие не пытались меня прикончить. Усмехнулась синекожая манипуляторша, глядя на бритоголового мордоворота, который после ее слов поморщился так, будто бы съел целый ящик лимонов. «Вот только не надо кривить мордашку, ты тоже не от хорошей жизни покинул ряды главного разведывательного управления и подался в дикие гуси. У каждого из нас есть свои цели и своя цена, ну тут не поспоришь». Задрав голову, бритоголовый громила опустошил бутылку и поставил ее на стол. «А теперь накинь-ка конкретики, чтобы дядя Морж смог сориентироваться. Какой Гаргамель тебя обидел?» Скрипнув зубами, мистик подавила вспышку злобы и, сделав максимально доброжелательный вид, положила перед наемником флешку. «Для начала я хотела бы рассчитаться с долгами. Здесь вся информация по мэру Нью-Йорка, которую я добыла из ее резиденции. Смурф, ты меня пугаешь. Вместо того, чтобы без лишних вопросов забрать носитель интересующих его данных, бритоголовый амбал с недоверием уставился на сидящую перед ним Рывин. Ты помирать собралась или где-то трубу с особо крепкой наркотой прорвала? С чего вдруг такая неожиданная щедрость? С того, что эта информация скоро потеряет актуальность. Виктория Дензил, ставленница Гидры, которая в последнее время стала крайне активной и вот-вот выйдет из тени. И вне зависимости от того, кто победит, через пару недель то, что хранится на этой флешке, станет бесполезным грузом. Значит, все-таки выдра. И ты решила сбагрить мне инфу, пока она не стала просроченным товаром. Покрутив флешку в руках, наемник криво ухмыльнулся и убрал ее в карман своей кожаной куртки. Но допустим, в это я поверю. Что дальше? А дальше я хотела бы предложить тебе работ. Отказываюсь. Резко перебил мистик бритоголовый амбал. Обычно твои шабашки стоят мне немало здоровья, да и дел сейчас по горло. Поэтому давай-ка как-нибудь своим ходом. Что, даже о гонораре не спросишь? Спокойно спросила у моржа метаморф, предвидящая подобную реакцию. Мне казалось, что наемники должны любить деньги. Деньги-то я люблю. В отличие от проблемных смурфов, каждый раз, когда я с тобой работаю, мне приходится ловить собственной тушкой крепкие бздюли. И так уж сложилось, что я не мазохист. Неужели такого опытного головореза начали пугать трудности? С насквозь фальшивой улыбкой поинтересовалась Рывин. Дело не в страхе, а в соотношении гонорара и сложности заказа. Сомневаюсь, что наградой за столь сомнительное мероприятие будут золотые запасы Соединенных Штатов. Хмыкнул здоровяк, доставая из внутреннего кармана пачку сигарет. А за меньшие я на тебя пахать не стану. Больно проблем много. Техническое руководство процесса создания адамантия. После этой фразы Морж сперва поперхнулся, а затем крепко задумался. Мистик знала, чем можно купить столь недоверчивого наемника. Точная рецептура создания данного сплава являлась государственной тайной и была известна крайне ограниченному кругу лиц. И ценность этой информации для бывшего военного разведчика, который по гуляющим в криминальной среде Нью-Йорка слухом заделался в начальнике целой преступной группировки, должна была быть воистину огромной. И откуда сие сокровище у тебя появилось? А, принцесса Синежопа, с хорошо различимым сомнением на лице, покосился на мутантку наемник. Из базы данных Стрейкера скоммуниздила, прежде, чем пустить старичку пулю в черепушку. Не надо делать вид, что ты расстроен смертью полковника. Я прекрасно знаю, что тебе на него плевать в той же мере, что и на всех остальных. И конкретно сейчас рецепта адамантия у меня нет, но если согласишься помочь, то у тебя будет возможность заполучить один из главных секретов армии Соединенных Штатов. Улыбнулась Рывин, поняв, что наживка проглочена, и Морж как минимум заинтересовался ее предложением. И вдобавок ко всему прочему, ты получишь серьезную благодарность от Эрика, который так и не узнает, кем на самом деле являлся Омега-1. Со всех сторон одни плюсы. Достав сигарету, бритоголовый здоровяк щелкнул зажигалкой и уставился на мистик далеким от дружелюбия взглядом, но в ответ синекожая женщина только мягко улыбалась и всем своим видом демонстрировала, что никто ни на кого не давит, а отказаться можно в любой момент. Рывин не была дурой и прекрасно понимала, что если она начнет моржа шантажировать и, пользуясь добытой информацией, вынудит его работать на братство мутантов, матерый наемник мгновенно запишет всех последователей магнетов в свои личные враги и всеми силами будет пытаться отправить их на тот свет. Поэтому хитрая женщина поступила иначе и наравне с кнутом предложила наемнику очень вкусный пряник. «Нет, так дело не пойдет, нужны детали». После недолгих раздумий выдал Морж, выдыхая под потолок струю сизого дыма. «В какую самоубийственную авантюру ты затягиваешь меня на этот раз? Гидра, Шайте, твои синемордые родичи из глубин далекого космоса, ты когда-нибудь слышал о таком месте, как предприятие? Солдаты на базе Стрейкера что-то о нем болтали, но я особо не интересовался. Вроде как это одна из военных баз смежной специальности». Неопределенно пожал плечами Громила, делая глубокую затяжку. «Чем конкретно они там занимаются, я без понятия. Оно и неудивительно, данный проект держался в секрете даже от части генеральского состава. Это не просто база, а действующий научно-исследовательский комплекс. Во всяком случае, так говорит сотрудник, поделившийся со мной этой информацией». Достав портативный коммуникатор, Даркхолм создала перед своим собеседником объемную проекцию огромного здания. «Как ты знаешь, после бегства Лагана проект оружия X признали провальным и группу ученых расформировали. Часть персонала осталась со Стрейкером, но по сути полковник действовал на свой страх и риск. Основная часть научной команды перешла в другое подразделение, которое продолжило работать в том же направлении, но уже не под государственной эгидой, а как частный подрядчик. Дай угадаю, ты хочешь, чтобы я ворвался на это предприятие и перестрелял там всех к чертовой матери?» Морш усмехнулся и выдохнул через нос две струи табачного дыма. «А чего своим мутантским табором туда не полезете? Со Стрейкером у вас вроде неплохо получилось. Проблема в том, что комплекс укреплен куда лучше, и лобовой штурм данного объекта чреват огромным риском. А твоими стараниями мы и без того понесли серьезные потери». Отрицательно покачала головой метаморф. «Шестеро убитых мутантов против одного мертвого старика. Такой расклад при всем желании не получится назвать хорошим. Шестеро, я не бог весть какой математик, но по пальцам считать умею». Задумчиво почесал щеку бритоголовый амбал. «И мне казалось, что прикончил я тогда пятерых. Троица из братства и железный дровосек с когтистым коротышкой из иксовиков. Кто шестой? Циклоп». Метаморф мысленно скривилась, вспомнив, как буйствовала рыжеволосая ученица Ксавьера, когда узнала, что ее любимого прикончили. Тогда угомонить Грей и посадить самолет мутанты смогли только благодаря Фросту, и лишь чудом в процессе никто не погиб. «Похороны пройдут завтра, если я не ошибаюсь. Значит, я все-таки его зацепил». Самодовольно оскалился наемник, зажав сигарету между зубов. «Новость интересная, но мы отошли от темы. Что там по адамантию? На предприятии вырастили женского клона Лагана, и по имеющейся у меня информации, сплав для покрытия ее костей произвели прямо на месте. Это и будет нашей целью. Мне нужно вытащить оттуда X-23 и привести ее в братство мутантов, а тебе – получить рецепт создания неразрушимого металла. Почему бы нам в таком случае не помочь друг другу? Заодно и карму себе поправишь». Громко расхохотавшись, бритоголовый здоровяк затушил окурок и пепельницу. «Я с 17 лет только и делаю, что убиваю. Таким макаром чистить карму придется еще лет 50. Морж в деле, акварелька. Часть 49, она же беглая. Центр — это Дельта-2, сектора 8 чист. Продолжаем патрулирование согласно маршруту». Дойдя до нужной точки и не заметив ничего подозрительного, командир патруля сделал плановый рапорт, и тройка солдат в военном обмундировании, надетом поверх зимних маскировочных костюмов, двинулась дальше по заснеженной горной тропе. Через несколько минут охранники военной базы скрылись из видимости, и как только они это сделали, из сугробов, что находились рядом с протоптанной патрульными тропинкой, показались две головы, одна из которых была в цельном шлеме и сверкала синими визорами, а вторая просто была синей, но своими желтыми глазами сверкала лишь немногим хуже визоров соседа. «Слухай, акварелька, меня вот что интересует. Тебе часом не холодно?» Выбравшись из сугроба, Морш отряхнул свой камуфляжный костюм, после чего достал штурмовую винтовку и, сняв с нее презерватив, который был надет на ствол оружия во избежание забития его снегом, начал накручивать глушитель. «Откуда взялась такая забота о моем самочувствии?» Вопросительно подняла бровь мистик, вынимая из кобуры на поясе небольшой пистолет и повторяя действия наемника. «Так ты же у нас извращенка-вуайеристка, которая всегда ходит голой. Как понять, что ты такого цвета именно от природы, а не от обморожения? Жопа-то в обоих случаях будет одинаково синий. Надо же, а я и не знала, что ты можешь быть таким проницательным». Тихо фыркнула мутантка, доставая коммуникатор и сверяясь с картой. «Но не стоит беспокоиться за мое здоровье, от пары часов в снегах я не пострадаю. Лучше сосредоточься на деле, помнится, Кто-то говорил мне, что у него нет чувства юмора во время выполнения заказа. Денег ты мне за работу не платишь, так что это не контракт, а скорее просто взаимовыгодное сотрудничество. Формально я вообще сейчас на отдыхе, только вместо оттяга в элитном борделе или хотя бы рыбалки на Средиземном море, лезу в хорошо укрепленную базу высоко в горах Канады. А обострение чувства юмора легко объясняется чекушкой пятизвездочного, которую я вылокал, чтобы не замерзнуть в этом проклятом сугробе. Достав из разгрузки странного вида подствольный гранатомет, рослый головорез нацепил его на свою винтовку. Все, морж готов к работе. И к слову о ней, твой человек нас случаем не кинет, если сигналки не отрубятся и местные зольды кинутся на нас всем скопом, отстреливаться мы будем отчаянно, но есть у меня подозрение, что недолго. Система охраны предприятия и в самом деле оказалась довольно серьезной, однако доктор Сара Кинни, которая работала в этой конторе и первой вышла на контакт с последователями магнета, передала Мистик подробную схему исследовательского комплекса, на которой были обозначены все уязвимые места базы. Помимо этого женщина слила Даркхолм расписание охранных патрулей, а также сообщила, когда местные системы обнаружения переходят в режим калибровки и перестают реагировать на объект, меньше автомобиля, из-за особенностей горного климата высокоточную аппаратуру регулярно приходилось проверять и настраивать. Осторожничаешь, скорее не доверяю сомнительному информатору. Если что-то пойдет не так, выбраться из этих гор будет не так-то просто. По плану синекожей диверсантки Мистик с наемником должны были воспользоваться данной заминкой, чтобы незаметно пробраться на объект через подземный туннель, который использовался персоналом для подвоза вещей первой необходимости. Сотрудников у предприятия было несколько сотен, и всем этим людям каждый день требовалось есть, пить и справлять прочие нужды. Но при этом идущий под землей ход изначально делался как экстренный способ эвакуации, и обнаружить его снаружи было довольно проблематично, из-за чего живых охранников там стоял минимум. Основная ставка была сделана на всевозможные сенсоры и датчики Иксгена, которые руководство базы, прекрасно понимая, кто именно может заявиться к ним в гости, понаставила по нескольку штук на квадратный метр, и первым в бой должен был отправиться именно морж, потому как на обычного человека большая часть высокоточной аппаратуры была банально не нацелена. Я знаю об этом докторе не больше твоего, но пока что вся информация, которую она предоставила братству мутантов, оказалась верной. Неопределенно пожала плечами метаморф, и судя по последнему полученному сообщению, данные по адамантию доктор Кинни уже заполучила, поэтому постарайся не шуметь и действуй согласно первоначальному плану. Как только сенсоры Иксгена будут отключены и мы проникнем внутрь, я маскируюсь под одного из техников, минирую весь транспорт, за исключением нашего, и добравшись до командного центра, активирую систему самоликвидации. Ты же в это время забираешь доктора и ее когтистую подопечную. Встречаемся через 25 минут у входа в ангар номер 8. Если все пройдет гладко, то в поднятой суматохе большая часть персонала сперва вообще не заметит нашего появления, а когда они разберутся, что к чему, акварелька, кончай кипишивать. Перебил ее здоровяк, нажимая на кнопку под шлемом и поправляя наручный огнемет. Морж не первый год в своем деле и на память не жалуется, а ты мне план действий уже в четвертый раз объясняешь. Я не дебил, что поделать, я привыкла работать с идиотами, до которых из десятого раза не всегда доходит. Развела руками Рывин, вспоминая об убитых наемником Жабе и Пузыре, которых при любом маломальски сложном плане приходилось инструктировать чуть ли не ежесекундно, чтобы они где-нибудь не накосячили, и которые все равно умудрялись во что-нибудь довляпаться, причем порой на совершенно ровном месте. Значит, привыкай работать с профи. Посмотрев на часы на своем запястье, морж снял винтовку с предохранителя и указал в сторону прохода между скалами. «Время, Смурф, работаем, закрывай». Как только грузовик с припасами въехал в ворота, они стали с тихим, но довольно неприятным скрипом закрываться. Однако перед тем, как металлические створки сомкнулись, я успеваю проскользнуть между ними и оказываюсь внутри, не подняв тревоги. Камеры на этом участке направлены в сторону дороги, а охрана уделяет больше внимания приехавшему автомобилю и следит, как бы новоприбывшие не протащили на объект что-то запрещенное. Расслабились. Приклад винтовки упирается в плечо и начинается уже привычная работа. Стоявший на входе солдат слышит мои шаги, но ловит пулю между глаз прежде, чем успевает развернуться, а следом за этим пара коротких очередей прошивает стекло будки охраны, и двое сидевших там диспетчеров валятся на пол с простреленными черепушками. На таком смехотворном расстоянии я не промахиваюсь. Не сбавляя темпа, в пару шагов оказываюсь рядом с бойцом, что держит в руках металлоискатель, и с размаху впечатываю приклад винтовки ему в лицо. Изначально метил в затылок, но парень услышал щелчки работающей винтовки и, прекратив искать взрывчатку под днищем машины, начал оборачиваться в мою сторону. Впрочем, результат от этого не сильно меняется. Сила удара, подкрепленная мощью бионического протеза, опрокидывает его на пол, а я провожу контрольный выстрел и быстрым шагом двигаюсь дальше. В такой ситуации главное не останавливаться. Если хоть на секунду замешкаюсь, эти дятлы поднимут тревогу, и плакал тогда мой рецепт адамантия. Водитель грузовика с припасами успел заметить гибель своих товарищей и, запрыгнув обратно в кабину, пытается завести движок машины. Да, походу в местную охрану берут реальных дегенератов. Мы ж на пропускном пункте, считай, стоим, наружные ворота уже закрыли, а внутренние еще не открыли. Куда ты ехать-то собрался? В стену, бросив винтовку на ремень, встаю на подставку грузовика и, сломав стекло своей металлической конечностью, просто и незатейливо ломаю этому идиоту шею. Он даже ключи нашарить не успел. Теперь надо подшаманить над электроникой, а то тут помимо внешних камер есть еще и внутренние, и устроенную мною грязь пока не заметили лишь из-за небольшого сбоя в системе, который обеспечил информатор Ривен. Вхожу в диспетчерскую и, пинком отодвинув кресло с трупом, склоняюсь над компом. Хакер из меня как из дерьма, пуля, но акварелька дала мне флешку-маячок, через который она сможет отрубить датчики X-гена и зациклить видео на камерах, чтобы те показывали тишь да гладь. Единственная проблема – делать это ей придется дистанционно, потому как местные админы подстраховались и сделали замкнутую систему, войти в которую извне невозможно в принципе. А добраться сюда самостоятельно акварелька бы не смогла из-за всех тех же датчиков. Вставив флешку, активирую гарнитуру и связываюсь со своей синежопой напарницей. Я вошел. Хотела бы я услышать от тебя эту же фразу, но в более пикантной обстановке. Да я как бы не слепо глухонемой и твои намеки прекрасно понимаю. Но хаэр тебе, а не, будь. Она так-то именно этого и добивается. И что мне на это отвечать? Извини, дорогая синежопа, но мы не сможем быть вместе, потому что я наемник синдиката, а у тебя еще Гаргамель не пуган, угу, прямо во время боевого выхода, чтобы озлобленная акварелька мне пулю в затылок в самый неподходящий момент пустила. Бабы они такие, никогда, ничего не забывают и имеют привычку вспоминать об обидах тогда, когда тебе это меньше всего надо. И злопамятный смурф вряд ли является исключением в данном вопросе. Я тебе что, семиклассник-девственник, чтобы ляпнуть такое? Сколько женщин у меня не было, еще ни одна в подобном комментарии не нуждалась. Большей части в такие моменты вообще не до разговоров было. На мониторе начинают открываться файлы и появляются несколько полосок загрузки, пока Мистик со мной трындит, она попутно взламывает сеть предприятия. Удобно, когда работаешь с умелым хакером. Что-то как-то не верится. Может быть, ты наглядно это продемонстрируешь, когда мы тут закончим. ХММ, а может и в самом деле трхнуть акварельку, шлифану ее разок как следует, глядишь и отстанет. Правда, шансов на это маловато, с куда большей вероятностью смурф потом прилипнет так, что гвоздодером не отдерешь, и проблем из-за этого появится столько, что я зону отчуждения с тоской вспоминать начну. Но так я хотя бы будет понятно, чего от нее примерно ожидать. Сейчас-то сложно предугадать, какой таракан в голове Ривен верх одержит. Нет. Продолжаем держать оборону и не поддаемся на провокации. Ты лучше не отвлекайся от взлома, а то кто-нибудь заметит, что у них целое отделение на связь не выходит, и будем мы обсуждать вопросы интимной жизни с охраной предприятия. Смешивать работу и личное – всегда плохая идея, а с Мистик по-другому в принципе не получится. Слишком крепко эта синежопая мадама завязла в делах братства мутантов. Да и лечить ее психологические проблемы опять же придется, а Морж так-то наемный убийца, а не мозгоправ. Я уже почти закончила. Еще немного, и мы вновь сможем насладиться обществом друг друга. Пусть пока и не так глубоко, как хотелось бы. Во имя пресвятого доллара, я бы предпочел насладиться обществом Юрика или на худой конец еще разок пообщаться с дочками Линшера. У них из головняка только злобный, сверхсильный батя-террорист присутствует, а сами они девки смазливые и местами даже адекватные. И ту же Ванду я бы во всех поз. Так, что-то куда-то не туда мысли уходит. Определенно, общение со Смурфом дурно на меня влияет. Надеюсь, в будущем у Мистик больше не будет настолько заманчивых предложений, как рецепт неразрушимого металла, а то, боюсь, рано или поздно я эту головную боль Гаргамеля таки разложу. Да и в целом стоит пореже с ней контактировать, и так после Юрика тянет на все, что имеет хотя бы подобие груди. А тут еще такая сочная голубика рядом ходит, ничем не прикрытая. А я так-то с детства ягодки люблю, и рыжих, фигуристых бабенок тоже очень даже жалую. И что самое мерзкое, хитрожопая акварелька прекрасно об этом знает. Пара приглушенных щелчков, и стоящие по бокам от двери охранники падают на пол от переизбытка чувств и свинца в черепе. А я подбираю с тела одного из них ключ-карту и, оглядевшись по сторонам, провожу ею по магнитному замку. Благодаря слитой информации, время для проникновения было подобрано практически идеально, начальства на предприятии в данный момент нет и никаких опытов на объекте не проводится, а большая часть персонала либо на обеде, либо устроила себе внеплановый перерыв. Короче, к камере X-23 я добрался без особых проблем и сделав лишь один единственный труп. Уборщик не вовремя решил помыть лестницу для технического персонала, по которой я пробирался на этаж главной лаборатории, из-за чего пришлось дать ему свинцовую пилюлю и спешно прятать труп в ближайшей то ли кладовке, то ли складе. Заодно и полы в том месте разок помыл, а то кровь на полу обычно наводит людей на подозрения. Судя по отсутствию сирены и молчанию чуйки, меня пока не обнаружили, но все равно как-то не по себе. Это X-23, клон Росомахи, и мало ли что она выкинет, вдруг почует, что я ее оригиналы не так давно прикопал. По идее, конечно, не должна, но с этими мутантами ни в чем нельзя быть до конца уверенным. Дверь в камеру с тихим шипением открывается и... Какого ху, дожника? Когда акварелька сказала мне, что нужно будет вытащить женскую версию Лагана, я ожидал увидеть низкорослую, мускулистую и лохматую бабу формата «жизнь провожу в качалке», а сжатыми сиськами ломаю кокос. Но почему-то вместо этого наблюдаю сжавшуюся на кушетке малолетнюю девчонку из разряда ростом с кота в прыжке. Лет ей на вид, да черт его знает. Худая, больно, истощенная, с равным успехом может быть как 12-13, так и все 18. Видно, что жрать ей в последнее время, если и давали, то точно не от пуза. А при моем появлении эта жертва канадского концлагеря только приподняла голову и вопросительно на меня уставилась, не произнося при этом ни слова.